Его голова поднялась над краем, и всего в полуметре от себя он увидел поверхность планеты. Жерло пещеры совпадало со сверкавшей поверхностью воды, засасывая ее вниз. В ней отражалось дерево, пальма. Запах свежего воздуха буйно бил в нос. Из воды, образуя купол, поднимались созданные человеком сталагмиты, стальные прутья. Совершенная тюрьма. Звук водопада заглушит любую попытку позвать на помощь, даже если ухо не принадлежит тюремному стражу. Прутья, конечно же, не поддадутся нажиму. Любая попытка выломать или изогнуть их вызовет сигнал тревоги. Установленные внутри пещеры, они не позволяли делать знаки кому-либо. Вода, втекавшая внутрь, не вынесет весть наружу. Почти убежден. Это не выход из Хтона. Это пайка Тантала. Спуска Атон не помнил. Он обнаружил, что лежит на узкой тропе с болью в плечах, спине, бедрах. Ссадины горели по всему позвоночнику и на ступнях. Какое-то слово вертелось у него в голове, отдаваясь эхом в туннелях мозга. Он сосредоточился, и оно возникло. «Ручей». И вдруг он, с достоверностью отрицавший совпадение, узнал истинное лицо поверхности Хтона, обнаружил его поэтическую аллегорию и иронию своего отринутого искупления. Что может находиться над адом, как не рай? «Верно, верно», — говорил он самому себе, «что меня отвергли внизу. Ведь меня бросили туда сверху. Тюрьма самого себя еще не готова к свободе». Атон окунул руку в холодную воду и обтер лоб. Он знал эту воду, эту реку, этот ручей, что втекал с одной стороны горы и никогда не вытекал с другой. «Миньонетка». Параграф 402. 13. Миньонетка не спрашивала, как он освободился. Естественно, что у него, как и у нее, было для этого достаточно способов. Они гуляли вдвоем по лесу Хвеи, по их месту встречи, и осенявшие их толстоствольные деревья с радостью воспринимали игру их чувств. Лесная нимфа явилась во всем великолепии. Ее волосы пламенели на фоне светло-зеленого платья. Легкие ноги ступали по сухой листве стародавних лет, а пальцы с восторгом сжимали его руку. Она сказала, и он давно это признал, что не может быть женщины, сравнимой с ней. Отзвук прерванной песни окружил ее. Мучение, восхищение, сущность, квинтэссенция. «У тебя в Хтоне была женщина?» — спросила она, игриво сознавая, что любая смертная — всего лишь статуэтка. Атон пытался вспомнить, представить себе другую женщину, любую другую. В присутствии злобы это было невозможно. «Не помню». «Ты изменился», — сказала она. «Ты изменился, Атон, и это дело рук женщины. Расскажи». «У меня была миньонетка». Ее пальцы напряглись. Никогда раньше он не видел ее удивленной. Она молчала. «Да», — — сказал он. —